Глава вторая. Марк. Вы в своем уме? Я положил план полетов на стол. Вы хотите, чтобы эти рейсы стали последними? Для кого? Да в первую очередь для пассажиров, потому что их пилот уснет во время полета, направив самолет на верную гибель. Что не так, Марк? Алекс подвинул план полетов к себе, внимательно изучая, что же могло меня так возмутить. Все полеты составлены в соответствии с требованиями нашей компании, и они должны пересмотреть свои требования, потому что они неадекватны. Я оставался невозмутимым, отчетливо понимая, что прав. И только самоубийца согласится на такой график полетов. Я, конечно, попробую поговорить с Томом, но не знаю, как он отреагирует. Алекс устало потер переносицу. Что именно ты хочешь поменять? Глобально? Хочу большой дом на берегу океана, красивую жену, троих детей, яхту, большой автомобиль, личный самолет. Я начал перечислять свои желания, откровенно издеваясь над своим напарником. Еще можно в полетах, Марк. Что бы ты хотел поменять в полетах? Алекс был явно не настроен шутить. Твои личные предпочтения вряд ли по достоинству оценит Том. А ты попробуй с ним договориться. Я взял рюкзак со стула. Жду информацию по смене графика, а пока отчаливаю. Я махнул ему рукой и вышел за дверь, пока он не завел свою пластинку о том, как я должен ценить руководителя, любить его, носить на руках и выполнять все его поручения, даже если они откровенно граничат с маразмом. Выйдя из здания, я достал из пачки сигарету и закурил. Эта нервотрепка с новым графиком полетов меня откровенно достала. Которую неделю пытаюсь избавиться от вредной привычки, но, судя по всему, в ближайшее время мои легкие отдыхать не будут. Складывалось ощущение, что новый руководитель, мягко говоря, не от мира сего. Иначе объяснить, почему человек, управляющий авиакомпанией, пусть и небольшой, не понимает, почему между двумя перелетами должно пройти никак не 15 минут, я не могу. Да я даже из самолета выйти не успею, черт возьми. Надеюсь, Алексу удастся с ним договориться, и мы вернемся к адекватному графику. Иначе пусть ищут другого пилота. А я устроюсь уборщиком самолетов. Ответственность меньше, нагрузка легче, а зарплата вполне себе неплохая. В кармане завибрировал телефон. «Том». Я закатил глаза, нажимая на зеленую трубку. «Слушаю, босс», — ответил я сдержанно. «Марк, совершенно забыл тебе сказать. С сегодняшнего дня ты записан на курс полетов на авиатренажере». Я едва не проглотил сигарету, поперхнувшись. «Курс чего? Я летаю уже 8 лет. Какой авиатренажер? Почему бы тогда не отправить меня на курс основ аэродинамики? А еще лучше на алгебру и геометрию в старшие классы». «Том», — осторожно начал я, — «для чего мне авиатренажер? Я летаю уже 8 лет. У меня нет аэрофобии. Я не закрываю глаза на посадке, не пью вино перед...» «Твои заслуги мне известны. Алекс в красках расписал все твои достоинства. Вот только наш авиапарк пополняется, и вместо привычного аэробуса ты скоро сядешь на Боинг». «На что?» Мне показалось, что я ослышался. «Я так привык к аэробусам. Но какой Боинг? Зачем?» «Пусть Алекс летает на Боинге. У него за плечами богатый опыт, выходы из сложных ситуаций, и у него...» «На Боинг, Марк», — перебил мои мысли Том. «А там достаточно много тонкостей, например, более низкий уровень автоматики, а потому двигатели запускаются чуть дольше, чем у...» «Чуть дольше?» — возмущенно перебил я. «Да на аэробусе долететь до места назначения успеешь, пока Боинг двигатели запустит». Сказать, что я был в гневе, не сказать ничего. И дело было вовсе не в том, что нужно пересесть на новый самолет. Разница между ними, конечно, была, но не такая критичная, чтобы бросить карьеру пилота. Однако этот новый подход руководству меня просто убивал. Не успев вступить в должность, Том решил перевернуть все вверх дном. «В общем, пока ты проклинаешь меня в своих мыслях, садись в машину и езжай тренироваться. Времени у нас в обрез, запасного пилота нет, а равных тебе я все равно так быстро не найду. Позвонишь мне вечером, расскажешь свои впечатления». Том отключился, не дав мне выплеснуть весь негатив на него. «Равных тебе я не найду». Ну, хотя бы это он понимает. В любом случае, все это сводилось лишь к одному. Мои желания и планы отходили на второй план, а на первый выходил авиатренажер. Но не только же небо покорять пилотом. Покорю и Боинг, точнее, авиатренажер.